Глава 13. Когда пришла Летти, настоящая Летти, в руках у нее было ведро с водой, тяжелое, судя по тому, как она его тащила. Перешагнув невидимую границу кольца в траве, она направилась прямо ко мне. «Извини», — сказала она, — «понадобилось гораздо больше времени, чем я думала. Он никак не соглашался, и в конце концов пришлось позвать бабушку. Самое сложное она взяла на себя. Он не стал спорить с ней, но и помогать тоже не стал. А это совсем непросто». «О чем ты?» — прервал я ее. «О чем ты болтаешь?» Аккуратно, чтобы не расплескать, она поставила ведро на землю рядом со мной. «Океан», — сказала она. «Он никак не хотел поддаваться. Так сопротивлялся, что Ба сказала, ей потом придется пойти прилечь. Но мы все-таки загнали его в это ведро с водой». От воды в ведре исходило какое-то зеленовато-синее свечение. Я видел в ней лицо Летти. Зыбь, волны. Видел, как они набегают и плещутся о ведерный край. «Я не понимаю». «Я не могла отвести тебя к океану», — пояснила она. «Но ничто не мешало мне принести океан к тебе». «Я хочу есть, Летти, и мне это не нравится», — сказал я. «Мама уже сготовила ужин, но придется еще чуть-чуть потерпеть. Тебе, небось, одному здесь было страшно?» «Да». «Они пытались вытащить тебя из круга?» «Да». Она взяла мои руки в свои и сжала. «Но ты оставался, где тебе следовало, и не слушал их. Вот молодчина. Вот это я понимаю». В ее голосе слышалась гордость. Я позабыл свой голод и страх. «А что мне теперь делать?» — спросил я ее. «А теперь, — ответила она, — ступай в ведро. Ни обувку, ничего другого снимать не надо. Просто забирайся». Мне это даже не показалось странным. Она отпустила одну мою руку, но вторую продолжала сжимать. Я подумал, ни за что не отпущу твою руку, если только сама не скажешь. Я сунул ногу в мерцающую воду, и она поднялась почти до краев. Нога коснулась жестяного дна. Вода холодила, но не обжигала холодом. Сунув в ведро вторую ногу, я пошел вниз, как мраморная статуя. И океан Летти Хэмпсток сомкнулся над моей головой. У меня было такое чувство, как бывает, когда ступишь назад, не глядя, и упадешь в бассейн. Под водой я закрыл глаза, чтобы не щипало, зажмурил сильно-сильно. Плавать я не умел. Я не понимал, где я и что происходит, но даже тогда я чувствовал, что Летти по-прежнему сжимает мою руку. Я не дышал. А когда уже было не в моготу, судорожно глотнул, ожидая, что сейчас задохнусь, закашляюсь и умру. Я не задохнулся. Я ощутил, как водяной холод, если это была вода, проникает в нос, в горло, заполняет легкие. Но со мной ничего не происходит. Он не вредит мне. Я подумал, это вода, которой можно дышать. Подумал, может быть, есть такой секрет, как дышать водой. Это просто, и все это могут, если знать как. Вот что я подумал. Это было первое, что я подумал. Потом я подумал, что знаю все на свете. Океан Летти Хэмпсток протекал через меня, заполняя собой всю Вселенную, от яйца до розы. Я знал это. Знал, что представляет собой яйцо, где зачинался мир под пение предвечных голосов в пустоте. Знал, как цветет роза. Пространство странным образом искривляется и идет гигантскими складками. Они сворачиваются, как оригами, превращаясь в причудливые орхидеи, которые зацветут в знак последнего благоденствия перед самым концом всего сущего, перед следующим большим взрывом. И он, теперь я это тоже знал, будет совсем не взрывом. Я знал, что старая миссис Хэмпсток будет там, как и в прошлый раз. Я увидел мир, в котором жил от рождения, и понял, какой он хрупкий. Знакомая мне реальность была лишь тонким слоем застывшей глазури на темном праздничном торте, который кишит червями, пропитан кошмарами и начинен алчностью. Я увидел этот мир сверху и снизу. За пределами нашей реальности точно пчелиные соты множились другие миры, открывались другие врата и пути. Я увидел все это и постиг, и оно заполнило меня, как воды океана. Все во мне зашептало, заговорило, все и совсем, и мне все это было известно.